Глава 3. С самого начала день пошел в кривь и в кось, а к подобному Джияна не привыкла. Если кто-то начинает наседать на твой род, этот кто-то должен захлебнуться в собственном дерьме, не меньше. Сперва в дерьме, а потом и в крови. Так и только так. Око за око, зуб за зуб. Кособрюх изувечил Миха, Гилви, рядом с домиком травниц сидит, рыдает и не успокоишь. Твердислав со старшими ушел за попредоем и как сгинул. Ни вести, ни гонца. Что, попредой их всех затоптал там, что ли? Да нет, нет, чушь это все, конечно. Просто не бывает ничего простого. Резко оборвала она сама себя. Тоже мне клуша, нашла чем себя утешать. Как маленькое прослово. Нет, Джияна, не Юли. Беда пришла, и немалая. Кто-то ополчился на клан Твердиславичей, и притом посильнее обычных ведунов, равно как и иной, привычной напасти. В конце концов, что там ведуны? От них и откупиться можно. Подумаешь, потом пояса придется потуже затягивать, не впервой. А вот теперь... И Джияна немедленно начала действовать. А когда Джияна действовала, да еще и в отсутствие Твердислава, это значило, что в клане наступало форменное светопреставление, как говаривал в таких случаях учитель. Мирная картина. Мальчишки ползают по свисающим с ветвей щитолиста канатам, рядом девчонки помладше окружили большие деревянные качели. Все это мгновенно исчезло, как сметенное ураганом. Первонаперво были подняты все, кто хоть мало-мальски владел боевыми заклятиями. Плакса Гилви приведена в чувство посредством нескольких пощечин и отправлена вместе с двумя десятками парней-подростков и девчонок на ближний вал, давным-давно отсыпанное сооружение на случай вторжения нечисти и никогда не использовавшееся, невдалеке от входа в скальное кольцо. Ближний вал перегораживал проход от скал до берега Ветелы. Ну а о самой реке Джияна решила позаботиться сама. Остальные, и мальчишки, и девчонки, отправились перетаскивать в хранилище беззаботно составленные на открытых местах короба и корзины с припасами. Джияна пощадила только травниц, матерей с крошечными живулечками, да еще тех, кому вот-вот приспеет пора рожать. Становище как никогда напоминало развороченное гнездо листоносов. Удостоверившись, что никто не отлынивает и не прячется в кустах, Джияна двинулась к Ветеле. Отправилась вдвоем с Ватимой, сторожевое колдовство не терпит многолюдства. Вот и берег. Шевелят длинными зелеными лапами на дне водяные травы. Тут все безмятежно, все беззаботно. Гоняют водомерки, застывают в воздухе стрекозы, да резвится, порхает над цветами мелкая фейная мелочь. Ей так ее и раз так все едино. Дети ли великого духа владеют краем или злобная нечисть, феечек никто никогда не трогает. Красивые они, потешные, но бесполезные. То есть, в смысле, ни вреда от них, ни пользы. Фатима, правда, утверждает, что они пчел к цветам приманивают. Ну да Фатиме, как известно, даже за ведуньяных тварей случалось заступаться. Джияна скинула сандалии, вошла по щиколотку в мелкую воду. Пятку немедленно пощекотал шкодливый водяной пузырник, но, присмотревшись, понял, с кем имеет дело, побелел от ужаса и так дунул в своем серебристом пузырьке коконе прочь, что, казалось, волна побежала. Повторным взглядом Джияна его не удостоила. Слова вбивались в податливую плоть реки, точно тяжелые сваи в дно. Джияна звала, звала низким горловым зовом, и Гилви с компанией, что слышали слабый отголосок этого зова, невольно втягивали головы в плечи, поеживаясь от страха. И почему Твердислав, вожак всем другим кланам на зависть, себе такую жуткую ведьму выбрал? Нет, не уродину, красиво Джияна, очень красиво, это даже завистливые соперницы признают. Но такую злющую, да еще и с такой силой, что от других пригожих девчонок под боком не было. Да помани он, любая бы побежала, только пятки бы засверкали, даже скромница Фатима. Джияна звала, обратив всю себя в этот зов. По жилам струилась не кровь, огненная влага. Голова кружилась, девушка задыхалась, но не останавливалась. Начав обряд, смертный назад отступить уже не может. Все в заклятии подчинено строгим законам. Структурировано, как говорит учитель, но этого слова Джияна не любит. Как и многих других, что порой срываются с окаймленных седой бородой и усами губ наставника. Чужие они, эти слова. Колкие какие-то, кусачие, неуютные. Их даже языку произносить неприятно, словно кусок тухлятины во рту. Науку плести даже самые сложные заклинания Джияна познала в совершенстве, и учитель ей почти не требовался. Старик только и мог что поражаться, с какой быстротой Джияна схватывала все, о чем он толковал. Заклятия – это команды. Те, кто их исполняет, сильны, но тупы. Иначе бы не исполняли, поэтому все зависит от того, насколько четко ты им все объяснишь. На словах ничего сложного. А вот вызвать для защиты становище водяного духа из всего клана способна одна Джияна. А вот Фатима, сколько Джияна с ней не бьется, никак повторить не может. Девушка быстро и четко вбросила в зов все выкладки. На зубок прошлась по всему, что есть суть водной стихии, перечислила все законы, что ею управляют. И, несмотря на черноту в глазах, с торжеством увидела, как поверхность Ветелы вспухла, взбугрилась, как надулся чудовищный пузырь и как, разорвав изнутри его прозрачные стенки, на волю выбралось невиданное создание, все словно бы из туго свитых водяных струй. Оно имело голову и руки, туловищем же и ногами ему, очевидно, служила вся Ветела. «Что тебе, дочь Тверди?» С претензией на торжественность прогудел булькающий переливчатый голос. «Спасибо, что явился на мой зов, Юмчак», — Джияна поклонилась. «Тем знанием твоего естества, что сейчас повторила я, заклинаю тебя и прошу встать здесь на стражу и держать здесь дозор 3 дня и 3 ночи. Потом я отпущу тебя и поставлю кого-нибудь тебе на замену». «Будь по-твоему, дочь Тверди». «Во имя того знания, коим владеешь ты, я исполню сказанное тобой, но помни, ровно через 3 дня и 3 ночи моя служба кончится, и не скоро сможешь ты призвать меня вторично. Совет тебе, заранее позаботься о надежном стороже». Джияна не успела поблагодарить неожиданно разговорившееся существо. Водяной горб на поверхности Ветелы опал, и минуту спустя ничто уже не напоминало о случившемся. Но Джияна знала, там, в глубине, в черной донной яме, покорный ее воле дух заступил на неусыпную стражу. Теперь за русло можно не волноваться. 3 дня и 3 ночи здесь не проскользнет ни ходячая, ни плавающая, ни летающая тварь. А там мы еще что-нибудь придумаем. «Здорово это у тебя выходит», – задумчиво проронила Фатима, мелко семеня рядом с широко шагающей Джияной к ближнему валу. «Слушаются они тебя, словно меня травяные силы». «А знать надо, чего хочешь, и идти до конца», – не поворачивая головы, бросила Джияна. Фатима, самая способная в клане, ее порой просто бесила. Нюня, размазня, всех жалеет, глаза вечно на мокром месте – и сейчас не столько в ее, Джияны, заклятие вникало, сколько за нее Джияну боялась. Дуреха, слова другого нет. «Ты мне лучше скажи, повторить сумеешь?» Джияна в упор взглянула на спутницу, и нежная Фатима тотчас потупилась. Прядь смоляных волос упала на глаза. «Все ясно», — процедила неистовая. «Сколько тебе, глупый, можно твердить? Ежели со мной что случится, ты первой чародейкой станешь. Кроме тебя больше некому, а ты даже водяного стража вызвать не можешь. Вот ответь мне, как на тебя клан оставлять?» Под яростным взором Джияны Фатима потупилась, съежилась, втянула голову в плечи, словно нашкодившая девчонка-малолетка, которой вот-вот предстоит отведать Джияниного волшебства. Седмицу будут неотвязные кошмары одолевать, скажем. Или простой немудренной розги. Неистовая и ею не брезговала. «Не гожусь я для такого, Джей», — еле слышно пролепетала Фатима. «Но никак не гожусь, хоть плачь. Ты другое дело, в тебе душа огненная, она все может. Уж ты мне поверь, я-то вижу. Другого кого возьми вместо меня, а? Что, девчонок с силой мало, хоть та же Гилви. Гилви соплячка еще, над ранами рыдает, крови боится, а плевухами в чувство приводить приходится», — жестко отрезала Джияна. «А мне срока уже немного осталось. Год, и за нами с Твердиславом корабль придет. На кого я клан оставлю, а? Кроме тебя некого? Иришка – травница от великого духа, и нечего ей в кровавую вражбу лезть. Не получится. Дженнифер – лекарка, а больше ничего не умеет, хотя она критически оглядела Фатиму. Покрепче тебя духом-то будет. Остальные либо молоды еще, как Гилви или, скажем, Линда с Олесей, либо силы должной не имеют. Ну вот хотя бы Светланку возьми. Есть, конечно, среди малышни кое-кто, Лизи, например. Настоящий ворожей станет, точно говорю. Но мы-то ждать не можем. Сейчас на клан беда движется. Понимаешь, Ватя, сейчас. Я ее, эту беду, всей шкурой чую. Я тоже, робко вставила Фатима. И ты? Ну вот, тем более. Джияна досадливо дернула плечом. Вот ты сейчас тут ноешь. Не надо меня, не надо, другую возьми. А я тебе так скажу. Клану нужно будет. Я кровавым потом и зайду, но ты у меня колдовать станешь, потому что клан должен жить, и баста. Жить, пока я здесь, и жить, когда меня не станет. Фатима быстро и мелко закивала. «Только реветь не вздумай», – презрительно бросила Джияна. «Слез твоих мне только теперь не хватало». «Ладно, подруга, сделаем так, иди к своему Дэвиду, можешь с ним побыть. До вечерней зорьки даю тебе отпуск». «Ой, правда?» – Фатима потупилась и покраснела. Там, где другие девчонки успевали погулять с тремя-четырьмя парнями, черноглазая волшебница оставалась неизменно верна раз и похожа навсегда выбранному Дэвиду. Слезы мгновенно высохли. «Правда, правда», — усмехнулась Джиена. «Давай-давай, поторапливайся. За таким делом время, знаешь ли, быстро бежит». «Уф, как от этой слабачки отделалась, так даже дышать легче стало, прослово». На ближнем валу неистовую встретило тревожное молчание. То, что Джияна послала в передовую стражу не следующий по старшинству десяток парней, а всех, кто умел разить скорее магией, нежели копьем, яснее ясного сказала «враг рядом». И этот враг не обычные зловредные твари, с коими привыкли иметь дело, нет. На сей раз откуда-то из глубины лесов наползало иное, неопределенно смутное, но куда как более страшное. Джияна молча обошла вал, пристально поглядела в глаза каждому из защитников. Хорошо смотрят, твердо. Даже Гилви взгляда не отвела, это правильно. Доброе выражение из нее со временем получится, если доживет, конечно. Ближний вал был хорош. Высотой почти в полтора человеческих роста, да прибавь перед ним еще и ров той же глубины. «Нет, не зря гонял Твердислав всех по весне поправлять оплывшие скаты», – подумалось Джияне. «Как чувствовал Любый?» В сердце ворохнулась острая игла тревоги, так что Джияне пришлось вонзить ногти в ладони, чтобы не застонать. «Держись, держись, на тебя весь клан смотрит, все родовичи, учителя, сверху сам великий дух пристально наблюдает. Как-то его даром отмеченное своими силами распорядиться сумеет». Не до тревоги о любимом сейчас. Это девчонки, у кого парни с Твердиславом ушли, могут красные от слез глаза кулачками тереть. А она, Джияна, по прозвищу Неистовая, и малейшей своей слабости показать не имеет права. Потому что тогда клан дрогнет и перестанет быть. Исчезнет, растает, растворится без следа и без памяти. Ничего страшнее Джияна не могла даже вообразить. «Слушайте меня, Твердиславичи. Кто на нас идет, я пока сказать не могу. Не время сейчас гадания совершать. Ночью я все справлю. А пока к худшему готовьтесь. К тому, что на нас неведомое выйдет». Кто-то из девчонок ойкнул и тотчас зажал себе рот. «Не ныть!» Джияна сверкнула глазами и даже ногой притопнула. «Выдюжим. А может, нас и вовсе стороной минет. Не знаю. Одно мне только точно ведомо. Если видишь дым, готовься пожар тушить. И хвали великого духа, если огонь сам под дождем погаснет. Ночью сегодня я к вам приду, как только с гаданием все справлю. Кто чего спросить хочет?» «Джияна, а где Твердислав?» На лице Неистовый не дрогнул ни единый мускул. «По предой они гнать ушли. Разве не знаешь, Олеся? Как смогут вернуться, вот и все. Они о чем ином, чтобы и думать не могли». Постояла для внушительности, подержав над головой сжатый кулак, зубы стиснула, аж захрустели, потому что ничего так не хотелось сейчас, как в голос взвыть. «Что? Ну что с ним случиться могло? Нет ни такого зверя, ни такого ведуна, ни твари ведуньей такой, чтобы с ним совладало бы так запросто. Если гон не так пошел или в лесу что-то встретилось, непременно бы гонцов прислал. А так майся, терзайся, не знаю, что и подумать». Поневоле всякая чушь в голову лезет. Та самая, о которой, впрочем, сама и думать запретила. Потому что если не то неведомое, каждый шаг которого болью во всей Джияниной душе отдается, что еще могло остановить Твердислава и его десяток? Что? Разве что целая рать ведунов. Да только откуда же этой рати взяться? На Пековом холме стража стоит, во все глаза смотрит. Ребята надежные, зоркие, не Соня, не из тех, что в облаках витают. Что, их уже? Да нет, нет, нет, сейчас, сейчас. Доберусь домой, все как положено справлю. Четкий и ровный ведуньин след вел Твердислава с товарищами на юг. Ведунья не плутала, не выделывала хитрых петель, не наводила обманных мороков, словно шла не по землям одного из сильнейших кланов, а по своим корневым владениям, тем, что за лысым лесом. Сейчас Твердислав уже горько жалел, что с ними нет оружия. Не любят ни ведуны, ни ведуньи холодного железа. Когда приходится вести поединок одной лишь магией, куда как тяжелее, но ничего. И на ведунье на хитрости у нас управа найдется. Жаль, конечно, что от гора недалеко. Там можно было бы гномов поднять. Они всегда помогут, хоть и не бескорыстно. Зато в долг легко верят и скорой отдачи не требуют. А все знают, что Твердислав своего слова еще ни разу не нарушил. Шли молча. Все давно сговорено. Каждый знает, что ему делать, если впереди внезапно возникнет затянутая в латанный черный плащ длинная тощая фигура с непременной железной косой на длинной рукояти. Натиск свиты примут на себя близнецы, и кукач, а Твердиславу с Чарусом достанется сама злодеица. Ведуны никогда не оставляли клан Твердислава в покое на сколько-нибудь долгое время. И летом, и зимой они то и дело подступали к окружавшим становище скалам. Иногда их удавалось остановить еще на Пековом холме, порой они прорывались на подступы к ближнему валу, и в этом году, собравшись силами, ведуны дважды серьезно атаковали. И от них пришлось откупаться. Твердислав дернул щекой. Вспоминать об этом было и больно, и стыдно. Спасибо разумной Джияне, охолонула, привела в себя. Сама говорила с нечистью, и выкуп удалось изрядно скостить. Он, Твердислав, недаром имя такое, на подобное не способен. Он скорее бросился бы в драку без надежды победить, чем стал бы говорить с отродьем Змеиного холма. Это плохо. Вожак клана на то и вожак, чтобы уметь, когда надо, говорить камнями и стрелами, а когда надо льстивыми, обманными речами. Если б не Джияна, Твердиславичам пришлось бы худо. Ох, не похвалит, не похвалит за такой великий дух, когда, возлетев на летучем корабле, он, Твердислав, предстанет перед его грозными очами и будет держать ответ по всей строгости за все сделанное, а паче того за несделанное. К югу от обычных охотничьих угодий клана Твердиславичей, густых смешанных лесов, пересеченных сухими увалами, начиналась речная страна. Голубая, обогнув лесистые взлобки и завершив широкую петлю почти в три дня пути, разливалась по обширной низине, образуя бесчисленные рукава, потоки, старицы и озерца. Высокие лесные островины перемежались долгими нудными болотами, покрытыми зарослями стрелок, темновенчиковых матрасников и уткопрятов. Черная вода медленно-медленно струилась по бесчисленным жилам этой земли. Места считались не слишком опасными. Самых вредных зверей владычествующие здесь кланы давно повыбили, и за небольшую мзду в перелетный сезон разрешали охотиться тут всем соседям. Клан Твердислава не был исключением. И сам вожак, и Чарус, и Кукач, и близнецы бывали здесь не раз и не два. Местность они знали, пусть не так хорошо, как здешние старожилы, но вполне нормально для продолжения погони. На быстром совете, созванном утром второго дня преследования, Кукач предложил повернуть. Ясно было, что ведунья прошла мимо клановых владений, так что пусть теперь с ней разбираются Джой и Лайк. Совет звучал вполне резонно. «Ты что скажешь, Тарни?» Весь разговор велся, конечно же, беззвучно. Тарни, веселый, с ярко-желтыми солнечными волосами, задорным курносым носом и бесчисленными веснушками, только пожал плечами. «А что? Кукач дело толканул, мы свое сделали. Можно и назад вертаться, но вот только я б весть Лайку подал. Нехорошо, соседи все ж таки». «Знаю я все, знаю», – ехидно вплел Чарус. «Из-за той темноглазой, небось?» «А хоть бы и так», – не стал отпираться Тарни. «Все равно сказать надо», – поддержал брата молчаливый обычно Гарни. «Не по-людски промолчать». Кукач поспешил согласиться. «У Тарни, конечно, не башка, а один сплошной охал, но сейчас он и впрямь верно сказал. Темноглазая там или нет, не знаю и знать не хочу, но с кланом Лайка мы всегда в ладу были, так что негоже их оставлять в неведении», – закончил Твердислав. Сообща решили идти дальше. Джияна волноваться не должна, все же 3 гонцов назад отправили. Через спокойные места давно уже добрались, ничего, переживет род несколько дней без вожака. Джияна не хуже все сумеет управить.